Глава 10. Переговорив с капитаном, Джим побежал догонять Тони. Через пару минут он выскочил на берег озерца и обнаружил напарника. Тот стоял, опустив автомат, и смотрел на длинную борозду в болотной жиже, изгибавшуюся дугой и скрывавшуюся за разросшимися на острове кустами. «Ушел, сволочь! Да как быстро! Ты б видел, я только автомат вскинул, а его и след уже простыл!» Послышался шум винтов. Вертушка летела над Колпетой. «Там Рихман и Шульц. Если он еще на болоте, они его приберут», — сказал Джим. Си-12К летел над береговой линией, и пилот Твидл внимательно следил за показаниями маршрутизатора. Внизу плыла баржа, но Рихман и Шульц едва удостоили ее взглядом. Расплющивая носы о стекла иллюминаторов, они смотрели на безбрежный зеленый океан, такой плотный, что, казалось, никакой земли под ним просто не существует. Вертолет качнулся и повернул на юг. Напуганные шумом, с деревьев поднялись стаи живших в верхних ярусах птиц. Скоро кроны стали расступаться, образуя в зеленой массе что-то вроде каньона. Его зеленые берега круто уходили вниз, до самого дна, где начинались болота. Твидл сбавил скорость и стал снижать вертолет. Он заметил на поверхности болота длинный след и развернул машину, чтобы проследить его. «Вон он! Я его вижу!» – крикнул Твидл. Рихман и Шульц перебежали на другой борт и увидели не то человека, не то животное, которое передвигалось по болоту скачками. Добравшись до очередного островка, существо пересекло его на двух конечностях, затем бросилось в воду и снова поскакало на четырех. «Давай, Твидл, подрежь его из пулемета!» – крикнул Рихман. «А то он в лес уйдет!» «С удовольствием, начальник!» Пилот щелкнул тумблером, и, повинуясь системе наведения, вертолет качнулся. Как только прицельная метка легла на цель, Твидл нажал кнопку спуска. Девятиствольный вулкан вспорол водную гладь белыми фонтанами. Их частая строчка прошлась по неведомому монстру. Он подпрыгнул еще раз и рухнул в воду. «Достали, гаденыша!» – воскликнул молчаливый Шульц. «Я прыгну, чтоб достать его!» «Хорошо!» – кивнул Рихман. «Твидл, спускайся. Эрнст искупается в этом дерьме. И приготовь лебедку. Посмотрим, что ты там настрелял». Разбрасывая грязь и заворачивая листья болотных растений, вертолет спустился метров до пяти. Ниже было нельзя, мешали кусты. Шульц распахнул дверь, закинул автомат за спину и, придерживая козырек кепи, шагнул из вертолета. Ухнув как бомба, подняв брызги грязной воды, он вытянул ушедшие выл ноги и ступил на плотное дно, сплетенное из кореньев болотных лилий. Труп неизвестного существа плавал в нескольких метрах. Шульц поднял руку, чтобы поймать трос лебедки. На глазах Джима и Тони вертолет завис над островом и открыл огонь по невидимой цели. После этого распахнулась дверца, и один из разведчиков прыгнул в болото. «Значит, грохнули его», – предположил Тони. «Сейчас подтянут на лебедке». «Хорошо бы, если так», – вздохнул Джим. Он опасался, что неуязвимый монстр может притвориться мертвым и неожиданно напасть. Очень хотелось связаться с Рихманом и узнать, как там у них дела. Но это было не солидно для таких проверенных разведчиков, какими уже считались Джим и Тони. Впрочем, Рихман сам связался с ними. «Вы где, ребята?» «На краю болота. Вы пролетели над нами». «А где тело Олша?» «В 50 метрах позади нас». «Тащите его к берегу и Александера прихватите. Мы заберем вас». «Хорошо, сэр». Получив приказ, напарники помчались назад и обнаружили Александера возле тела Олша. Тот опирался на сломанную ветку и вздыхал. «Как рано!» «Крови немного, но болит очень». «Может, вколоть обезболивающего?» «Нет, потерплю до базы». Джим понимал причину отказа. Обезболивающее снижало эффективность некоторых противоядий, а в джунглях это грозило гибелью. «Давай хотя бы обработаем антисептиком и стянем пластырем», – предложил Джим. Тем временем Тони стал рубить небольшие деревца, чтобы соорудить волокушу. Работу они закончили одновременно. Александр получил хорошую перевязку, а бедняга Олш – последнюю волокушу. Джим помог погрузить тело, и Тони зашагал к болоту. За ним, опираясь на палку, двинулся Александр. Замыкал процессию Джим. «Я так понял, эту сволочь все же достали?» – спросил Александр, прислушиваясь к реву Си-12К. «Да, прямо с бортового пулемета». Джим догнал прихрамывающего товарища и забрал у него автомат. Тони благодарно кивнул. Выйдя на край болота, стали ждать борт, который все еще висел над местом охоты и поднимал на трассу тяжелую добычу. «Ты отомщен, Банни», – сказал Александр, обращаясь к безмолвному товарищу. В проеме двери показался Рихман. Он ухватился за трофей и втащил внутрь машины. Затем освободил трос и снова спустил его в болото. «Сейчас Шульц поднимется и тронемся домой», – пообещал Тони. Вскоре показался Шульц. Он удобно устроился в петле и вскоре перебрался на борт. Машина двинулась к берегу. По мере приближения поднятый винтами воздушный ураган срывал болотную растительность и воду. Она обрушилась на берег тропическим ливнем. Однако разведчики к таким вещам были привычны. Натянув кепи до самых ушей, Джим и Тони взялись за волокушу и потащили тело к вертолету. Си-12К завис в полутора метрах над болотом, включив для устойчивости рулевые дюзы. Шульц и Рихман приняли тело Олша, а Тони с Джимом вернулись за Александером. Его погрузили без проблем, а вот Джима Тони пришлось выталкивать из грязи, пока его не подхватили Рихман с Шульцем. Наконец все оказались на борту, дверь захлопнулась, и вертолет двинулся на восток, быстро набирая высоту.